А где Елисейские поля? Ах да, вижу. Пойдем скорее туда. По Елисейским полям в обоих направлениях медленно двигалась нарядная, разноязыкая толпа. Наташа заметила африканцев в экзотических национальных одеждах, американцев с дорогими фотокамерами, японцев в очках и белых рубашках. В какой-то момент ей даже показалось, что она слышит русскую речь. Лена, не замолкая ни на минуту, показывала ей витрины дорогих магазинов, переполненные террасы кафе, и комментировала туалеты проходящих мимо женщин, восхищаясь элегантностью француженок. «Смотри, какая шляпа! Представляешь, пройтись в такой шляпе по Тверской!» Для такой шляпы нужен соответствующий спутник, хотя бы такой, как у нее. А со спутниками у нас с тобой спутник не проблема. Вот, например, мой московский жилец Виктор. Как он тебе? Никак. Посмотри, как красиво! Они спустились по Елисейским полям к площади Согласия. И напрасно, продолжала Лена. У него куча денег. Приехал из Волгограда, открыл свое дело и теперь собирается покупать квартиру в Москве. «А где Елисейский дворец?» «Ты меня не слушаешь? Хочешь сказать, что для тебя он слишком примитивен?» «Попробуй найти другого. Что-то не очень это у тебя получалось до сих пор». «Ничего». «Вот я приоденусь», — усмехнулась Наташа. «Напрасно ты иронизируешь. Мужики в первую очередь обращают внимание на то, как женщина одета, а во вторую начинают интересоваться богатством души. С тобой невозможно разговаривать. Смотри, какие туфли!» — Лена потащила ее к витрине. «Из крокодиловой кожи. 12 тысяч, представляешь? $2000! Есть же люди, которые могут себе это позволить. Эти сады спроектированы Ленотром. Помнишь, мы в институте учили про него текст? Не очень. Это ты всегда была отличницей. В сущности, ведь это ты, а не я, должна была бы здесь работать. Если бы я была на твоем месте, кто знает, может быть, я тоже сидела бы после работы дома, а в выходные стирала и гладила. А так, я знаю, воспоминание об этом останется со мной до конца жизни. Ленка, ты сама не знаешь, какой подарок мне сделала. Когда они повернули назад, было уже совсем темно. Они так устали, что идти к Эйфелевой башне сил не было даже у Наташи. Они немного посидели на скамейке под развесистым платаном и медленным шагом направились к дому. «Наташка, ты совсем спишь?» — сказала Лена, когда они вошли в квартиру. «Давай-ка скорее ложиться». «Я вчера легла в 2. Сперва собиралась, а потом мы с мамой сидели на кухне и говорили про Париж». Наташа зевнула. «Бедная мама. Ей так и не удалось нигде побывать. А проснулась в 5 утра. Боялась опоздать в аэропорт. Ты ложись, а я пока в душ. Я быстро». Ленка бросила на расставленную раскладушку стопку белья, зажгла на тумбочке маленький ночничок и закрылась в ванной. Наташа, зевая, принялась стелить себе постель. Потом открыла шкаф, чтобы достать ночную рубашку.